аборт она делать не будет, это понятно, в ее-то не очень уже юном возрасте, первая беременность. Почему-то в этом он ей верил, и если он ее даже сейчас пошлет, в конце-то концов, ведь никто не сможет заставить его признать отцовство, она ведь все равно испортит ему все». Эта дура, с щенячьим восторгом исполнявшая все его самые невероятные причуды, или без восторга, сжав зубы, но никогда ни в чем не отказывавшая ему. Теперь она перечеркнет всю его жизнь. Денис это понял отчетливо и ясно. Он увидел, как это будет. Он смотрел на Оксану. Он смотрел на Маргошу, и он видел, что будет через 3-4 месяца, а может быть, раньше, а может быть, чуть позже. Не будет ничего. Жизнь кончена. Его жизнь кончена. Оксана никогда ему этого не простит, как она не прощает ничего и никогда. Не будет больше ничего. Чудесного изумрудного Ниссана, на который он копил деньги полгода, пил кислую Балтику и ходил зимой в весенних ботинках, пока Оксанка не дала ему половину. Какая разница? Все равно ведь машина в семью. Все равно ведь на кого записывать, так лучше на нее. Старой Оксанкиной квартиры, в которую он, наконец, сделал почти что европейский дизайн, махнув рукой на то, что прописан он по-прежнему у мамы в Подольске. «Да какая разница, кто теперь на прописку смотрит? Живешь и живи», — сказала Оксанка. «Прекрасной новой работы, на которую она его устроила, денежной, интересной, с командировками, с уверенными, налысо стриженными, хамоватыми и очень молодыми коллегами. И, конечно, Маргоши, подросшей, повзрослевшей, не похожей ни на кого, но такой родной Маргоши, этого ничего больше не будет». Не будет роскошной Оксанкиной дачи, двухэтажного особняка с камином, медвежьими шкурами и сторожевыми ротвейлерами. Она купила его целиком, со всем содержимым, у проигравшегося подчистую депутата. А будет глупая, пузатая Алена, инфантильная, беспомощная, со своей навязчивой любовью и покорными ласками. А потом... Орущий ребенок в вонючих пеленках и старых простынь с диатезом и зеленым поносом. Будет однокомнатная Аленина хрущоба с фотографиями ее чванливых родственников, без копейки за душой и нелепыми игрушками ее покойного папаши, бутафорскими пистолетами, деревянными слонами и серебряными ложками, обгрызанными поколениями таких же восторженных дур. Будет нищета, будет голод. В 6 утра на молочную кухню, чтобы сэкономить 12 рублей на кефире, и бегом обратно, дрожа от холода, в залатанных ботинках и перешитом пальто к ней, к этой дуре, у которой отвиснут груди и живот, расплывутся бедра и вздуются от стирки вены. Это будет конец всему. Зря он столько лет старался и скребся, и столько раз начинал все сначала, терпел и надеялся. «Это будет конец, конец!» Денис уткнул лицо в ладони и глухо простонал. «Пап, ты чего?» Маргоша тронула его за плечо. Денис поднял на нее глаза, которые вдруг затянуло мутной пеленой. «Пап, ты что, плачешь?» «Маргоня!» Он обнял девочку и прижал ее к себе. «У меня глаза что-то от этой соли разъедает. Пойду-ка я посплю». «Денис, спать не вздумай!» — крикнула ему вдогонку Оксана. «Переодевайся на завтрак!» Денис ничего не ответил, прошел через прохладный холл с фонтанами, поднялся в номер, включил в своей комнате кондиционер на самый холодный режим и лег на кровать. «Я не пойду на завтрак. Я не буду переодеваться. И вообще, знаешь, что Оксана пошла ты к черту, хозяйка-мамочка!» «Пошли вы все к черту! Я так больше не могу!» Он хотел уснуть, но никак не мог. начинал было проваливаться в сон, но сердце тут же убыстряло свой ритм, едкая тошнота подкатывала к горлу, в ногах пульсировала горячая тяжелая кровь, и сон уходил. Он маялся, вставал, пил из мини-бара ледяное сладковатое пиво и все-таки уснул. А когда проснулся...